Четвертое. Телосложение, темперамент, идиосинкразия и физиологические привычки также гармонируют со средою, в которой человек помещен. Пятое. Болезни, которым он подвержен, следствие особых влияний обитаемого им климата. Свойства их, опасность и лечение часто видоизменяются этими же самыми причинами. И всякий раз при вопросе об акклиматизации не должно терять из виду этих пяти предложений, равно как еще и следующих. Люди разных типов могут соединяться между собой и размножаться. Происходящие отсюда метисы также могут соединяться между собой и снова размножаться, но они менее плодородны, чем те, от которых они произошли. Метис, соединяющийся с неделимыми одинакового типа, с отцовской или материнской стороны, производит потомство, которое через известное число генераций возвращается к одному из первоначальных типов, как об этом было сказано выше. Англо-американский расизм. Левин, Рогинский, Чебоксаров. Современные воинствующие империалисты, руководимые реакционными кругами США, в своей борьбе за мировое господство, в подготовке новой войны против СССР и стран народной демократии, в своем наступлении на демократические элементы внутри самих капиталистических государств, мобилизуют весь идеологический арсенал всевозможных реакционных теорий во всех областях науки и культуры. В философских концепциях вроде прагматизма, персонализма или холизма, небезызвестного фельдмаршала Сметца, в различных модных в Америке социологических учениях в области биологии, психологии, этнографии и антропологии, повсюду ясно проявляется основное устремление – утвердить незыблемость капиталистического строя, превосходство англосаксонских стран и их историческую роль организаторов надклассового и наднационального мирового государства под эгидой монополистов США. За последние годы в Америке выпущено огромное количество книг и статей по различным отраслям знания, в которых под оболочкой научной объективности проповедуются эти реакционные идеи. Для советского читателя ясно, что этот объективизм лишь способ обмануть широкие народные массы, что ожидать беспристрастной науки в обществе наемного рабства – такая же глупенькая наивность, как ожидать беспристрастия фабрикантов в вопросе о том, не следует ли увеличить плату рабочим, уменьшив прибыль капитала. Печатается по тексту «Советская этнография», 1949 год, номер 1. Ленин, сочинение, том 16, страница 349. Конечно, в разных областях науки эти реакционные идеи выступают в различных формах. Но не будет преувеличением сказать, что лейтмотивом и философских, и биологических, и исторических трудов англо-американских реакционных буржуазных ученых является человеконенавистническая расовая теория, перепеваемая на всевозможные лады. Разоблачая реакционное содержание современного англосаксонского расизма, товарищ Сталин указывает: «Гитлер начал дело развязывания войны с того, что провозгласил расовую теорию, объявив, что только люди, говорящие на немецком языке, представляют полноценную нацию. Господин Черчилль начинает дело развязывания войны тоже с расовой теории, утверждая, что только нации, говорящие на английском языке, являются полноценными нациями, призванными вершить судьбы всего мира. Немецкая расовая теория привела Гитлера и его друзей к тому выводу, что немцы, как единственно полноценная нация, должны господствовать над другими нациями.